ангелы. Парят в высшей атмосфере, неся бессмертную сущность Фауста. Спасен высокий дух от зла произволением Божьим, чья жизнь в стремлениях прошла, того спасти мы можем. А за кого любви самой ходатайство не стынет, тот будет ангелов семьей радушно в небе принят. Младшие ангелы, розами из рук смиренниц, приносящих покаянье, выиграно состязанье. Побежден был отщепенец. Наша сторона отбила душу нечистой силы, в бегство обратив лукавых и цветами закидав их. Вместо адских мук с печалью боль любви они познали. Перед ней сдалась природа сатаны, их коновода. Он не снес ее укола, милосердие побороло. Более совершенные ангелы. Останки несть в руках для нас мученье. Будь из асбеста прах, он жертва тленья. Дух с веществом входил в союз условный. У ангелов нет сил рвать связи кровной, но двойственность пройдет, и боль отляжет. Одна любовь с высот решит и вяжет. Младшие ангелы, вон над вершиною этой скалистой нечто невинное, след чей-то чистый, мгла тонкостенная, и в промежутке души блаженные, дети, малютки, чуждые бремени горести лишних, дышат вне времени славою в вышних, ощупью шарящий дух для начала пустим в товарищи к братье и малой. Блаженные младенцы, примемте, братья, в виде кокона, ангела в платье куколки сонной, ткани придаточной скинемте нити, дух уж достаточно вырос в развитии.